Я заглянул себе за спину, и там мне открылась сцена дрожащей Офелии. Однако, похоже, что архиепископа и Беллу это совершенно не волновало. Для меня огромная честь сегодня встретиться здесь с вами, герой. Меня зовут Белла. Я постараюсь сделать от себя все возможное, чтобы облегчить ваши будущие тяготы, сказала Белла, после чего она в характерном жесте поклонилась мне, сложив свои руки напротив живота. До этого ее голова была покрыта фатой, но из-за обязательного молитвенного жеста несколько прядей ее волос, спрятанных за этой самой фатой, выпали вперед. Их цвет оказался розовым. Хаймем, по какой причине вы вдруг столь неожиданно захотели заменить кандидатку в святую? Об этом я хотел бы поговорить с героем наедине. Белла, как скажете, архиепископ, я буду ожидать снаружи. Услышав ответ Беллы, архиепископ взглянул в мою сторону. Я кивнул и сказал Офелии: «Что ж, давай поступим, как того пожелает архиепископ. Офелия, не могла бы и ты покинуть это помещение и подождать меня снаружи?» «Конечно, я буду терпеливо ждать. С тобой все хорошо?» «Да». «Да, тогда что это за лицо, которое так и кричит? Пожалуйста, только не бросай меня, а?» Когда девушки вышли из комнаты, я, не дожидаясь архиепископа, повторил свой вопрос. «А теперь ответьте мне прямо сейчас, по какой такой причине вы вдруг столь внезапно захотели заменить кандидатку в святую? Едва стоило нам приехать в столицу. На самом деле это не настолько уж неожиданно, как вам могло показаться, герой. Решение об этом было принято в тот момент, когда кандидатка, представляющая королевство Прана, перешла в отряд другого героя. Если это правда, то мне это все кажется еще более странным. С того момента, когда Офелия покинула мою группу, а затем вернулась обратно, прошло около года. К сожалению, мы не могли закончить с этим быстрее. Процесс принятия решения был довольно сложен. Я прошу уважаемого героя понять трудности, с которыми мы были вынуждены столкнуться, решая проблему такого уровня. В таком случае почему, пройдя все эти так называемые трудности, из всех монахинь именно самый любимый ребенок архиепископа был выбран в качестве новой кандидатки в святую? Этот ребенок доказал свою глубокую веру. Никогда я не посмел бы в вопросе такого характера возобладать своим личным чувством. Вот оно как. Ладно, хорошо, сказал я, кивнув головой. До этого помрачневшее от моих вопросов лицо архиепископа заметно просветлело. Тогда, герой согласен с тем, чтобы принять Беллу в качестве новой кандидатки в святую своей группы? Перед тем, как я озвучу свое решение, позвольте мне задать вам еще один вопрос. Эта монахиня по имени Белла, у нее волосы розового цвета? Что? А, да, у нее дивные волосы розового цвета, напоминающие некоторые цветы. Что ж, я залпом допил остаток чая и, улыбнувшись, сказал: «Пожалуй, я откажусь от этого предложения». Офелия была сиротой. Будучи брошенной своими родителями, церковь приняла ее и воспитала как монахиню. Она не стремилась становиться ею, но и не была против этого, потому что она ясно осознавала, какая ее ожидала жизнь, откажись она от учения церкви. Однако это также не означало, что и жизнь в церкви была легкой. Офелии было тяжело принять тот строгий распорядок дня и жесткую дисциплину, которые декларировала церковь. Тем не менее, шли годы, Офелия стала монахиней. Глубина ее веры была признана самой богиней, поэтому она была избрана как одна из кандидаток в святую. В то время Офелия не могла понять намерения богини. Возможно, по той причине, что ей недоставало этой самой веры в богиню, но это не значило, что Офелия нисколько не верит в нее. Прожив больше половины своей жизни в церкви, она не могла не начать искренне верить, как это делали и другие. Однако Офелия сомневалась в том, что ее вера была достаточно глубока, чтобы быть признанной как одна из кандидаток в святую. И только последние события наконец-то помогли ей осознать намерение богини. «Это была проверка моей решимости», — подумала Офелия. Попав во внешний мир, ее окружило множество вещей, которые приносили ей радость. Жизнь за стеной ее привычного окружения оказалась намного красочнее и ярче по сравнению с ее серыми буднями в церкви. Не только еда, но и мирские развлечения, все это развращало ее разум. Ей было тяжело подавлять растущие внутри нее желания. Постепенно она начала отдаляться от учения богини, и в результате все пришло к нынешней ситуации. Богиня разочаровалась в ней. Ее титул кандидатки в святую, скорее всего, потерян. Что же будет теперь? Какие слухи окружат ее, как монахиню, которая лишилась своего титула кандидатки в святую, определенно не самые лучшие. Можно только представить, как на это отреагируют ее сестры. Офелия вспомнила монахинь, вымещавших накопившуюся злобу на своих сестер помоложе. От одного только этого ей стало не по себе. «Меня будут ждать издевательства до конца жизни». Офелия задрожала. Клауд говорил ей, чтобы она не волновалась, пока они шли в церковь, но она просто не могла перестать этого делать. Ведь именно то же самое она слышала от своих родителей перед тем, как ее бросили в одиночестве. «Может, мне стоит вцепиться герою в ноги?» И пока Офелия всерьез рассматривала этот вариант действий, скрип, дверь в покое архиепископа открылась, и оттуда вышел Клауд. Прежде чем она успела хоть что-то сказать, он уже смотрел на нее. «Герой, я не подведу вас», внезапно сказала Белла мягким тоном, сложив свои руки вместе. Видя это, Офелия беспомощно опустила голову вниз. Такая сцена могла означать только одно. Ее снова бросили. Когда Офелия, смирившись со своей судьбой, закрыла глаза, она вдруг ощутила резкий шлепок по своему затылку и раздавшуюся после этого легкую боль. «Что ты делаешь? Пошли уже!» Подняв свою голову и открыв глаза, девушка увидела стоявшего прямо перед ней Клауда. После этого Офелия сразу же взглянула в сторону, где находилась Белла, и та выглядела сильно ошеломленной. Это, что?» Наблюдая за тем, насколько была поражена Офелия, Клауд закатил свои глаза. «Похоже, я все-таки должен был согласиться». Офелия быстро ответила. «Нет, я недостаточно верила в тебя, герой. Прошу, прости меня за это. Пойдем же». Уверена, Нереяри уже заждались нас. Она поспешно схватила Клауда за руку и повела его на выход. Клауд, тем не менее, продолжил закатывать вверх свои глаза от действий Офелии, но, будучи переполненной радостью, девушка совершенно не замечала этого. Однако ее чувство блаженства не продлилось долго. «Прошу меня простить, вы ведь герой, Клауд, верно?» Потому что по пути на выход перед ними появилась пожилая монахиня с морщинами на лице, преградившая их дальнейший путь. Увидев ее, Офелия испугалась и одним движением спряталась за спиной Клауда. Клауд, глубоко вздохнув, посмотрел на старую монахиню. «Я уже сказал архиепископу все, что хотел, и дал ему свой отказ. Я не собираюсь менять свое решение, так что сдайся и отойди в сторону. Я не совсем понимаю, о чем вы, герой. Я подошла к вам только для того, чтобы встретиться с Офелией. Как мать-настоятельница я должна поговорить с ней. Только это и больше ничего, так и есть. Однако если героя что-то беспокоит, то я могу выслушать его тревоги. Не думаю, что в этом есть необходимость. Раз вы хотите только поговорить с ней, то у меня нет права как-либо препятствовать этому», — сказал Клауд, отходя в сторону и способствуя таким образом началу плавного разговора между ними двумя. «Моя благодарность вам, герой Клауд», — учтиво склонила свою голову в сторону Клауда мать-настоятельница. После этого старая монахиня сурово кашлянула и повернулась к Офелии. «Хэм-эм, давно не виделись, Офелия. Я надеюсь, у тебя все было хорош». Внезапно глаза старой монахини чуть не выскочили из своих орбит. Клауду показалось это довольно забавным зрелищем. Еще мгновение назад у этой монахини было невероятно строгое выражение лица, а теперь она стоит с широко раскрытым ртом и не может сказать ни одного слова. Весь образ этой старой женщины был разрушен. «А Офелия, что это такое? Что это за нелепый наряд на тебе?» Монахиня дрожащим пальцем указывала то на глубокое декольте в районе груди Офелии, то на разрезы в одежде около ее талии. Офелия в холодном поту ответила. Эти изменения были неизбежны. Классическое одеяние монахинь было слишком неудобным по многим причинам. Мать-настоятельница вновь безмолвно указала на глубокий вырез, обнажавший верхнюю половину внушительной по размерам груди Офелии. «А оно необходимо, потому что я сильно потею. Это даже и оправданием назвать нельзя. Подумать только. Кандидатка в святую церкви королевства Прана все это время разгуливала по миру в подобном виде. Все немного не так, на самом деле я не...» «Молчать, как ты вообще можешь носить нечто подобное? Выходит, все эти слухи вокруг тебя не были происками злых умов. Нет, нет, я не могу позволить тебе пасть. Если бы мне не посчастливилось сегодня тебя здесь встретить, кто знает, к чему это все могло бы привести. Немедленно следуй за мной. Пока у нас есть время, я должна немедленно помочь тебе, как я уже делала до этого. Я прошу простить меня, герой, но не могли бы вы позволить мне забрать у вас Офелию, чтобы исправить ее поведение, это не должно отнять у вас много времени. Думаю, мы справимся дней за 10. Что именно вы будете делать все это время? Ничего необычного. Мы просто будем молиться все 10 дней подряд. Офелия замерла на месте от слов монахини. Слова о том, что они будут просто молиться, были правдой, но это будет особенным процессом, во время которого она должна будет каждую следующую молитву произносить с еще большим усердием по сравнению с предыдущими, и так раз за разом, практически без сна и с минимальным количеством еды и воды. Неужели я должна буду снова пройти через это? От надвигающегося на нее ужаса волосы по всему телу девушки встали дыбом. Она всем сердцем желала, чтобы герой придумал некое оправдание, которое поможет ей избежать этого, но, значит, вы будете просто молиться. Да, это хорошо. В последнее время я начал замечать, что она все реже и реже молится, поэтому я беспокоился, что она может потерять всю свою божественную силу. Герой, а что, разве я не прав? Временами ты забываешь помолиться перед тем, как приступить к еде. Нет, это... Офелии было тяжело скрыть негодование, растущее внутри нее. Она никак не могла понять, почему герой толкает ее в эту кроличью нору. Разве эта привычка не возникла у нее из-за Клауда во время прохождения того подземелья? В то время он буквально не давал ни ей, ни другим возможности нормально поесть и отдохнуть, из-за чего она временами действительно забывала молиться. Те воспоминания до сих пор живо проносились перед ее глазами. После тяжелых боев, когда она просила всех помолиться перед едой, ее пронзали холодные взгляды Рейнири. Клауд же просто игнорировал ее и сразу же принимался за еду. Из-за того, что никто не хотел вместе с ней молиться, часто в этом процессе Офелию сопровождал один только звук ее урчащего живота, что очень сильно отвлекало ее. Поэтому неудивительно, что временами она просто забывала об этом. Однако Офелия не успела сказать об этом вслух. «Офелия, ты не молишься перед принятием пищи. Ты действительно успела пасть так низко». Мать-настоятельница буквально прожигала насквозь своим взглядом Офелию, пока выдавливала из себя эти слова. И прежде чем Офелия успела хоть что-то ей возразить, она схватила ее за голову. «Мать-настоятельница, прошу, отпустите меня. Мне сложно объясниться вам, пока вы удерживаете меня в таком положении. Молчать, у тебя больше нет права открывать свой рот. Помимо наказания молитвой, тебя также будут ждать розги весь оставшийся день. Наказание розгами от матери-настоятельницы. Они были нужны для того, чтобы исправить особо провинившихся монахинь. Однако шлепки делались не обычным деревянным прутом, как можно было подумать, а железной битой, утыканной небольшими шипами. Мать-настоятельница будет без какой-либо жалости лупить провинившуюся подопечную по заднице этой самой битой. Неважно, будет ли течь кровь, или будет получена глубокая травма, или после ее удара будут сломаны кости, наказываемый человек будет продолжать получать шлепки от матери-настоятельницы до тех пор, пока время наказания не истечет полностью. Как монахи не должны пережить нечто подобное? Очень просто, богиня дарует даже самым слабым из них возможность применения навыка исцеления. И пока Офелия, осознавая надвигающуюся на нее катастрофу, с каждой секундой бледнела все сильнее и сильнее, Клауд, совершенно не подозревавший о реальности, лишь в очередной раз глубоко вздохнул. «Ты боишься каких-то там розг, и это несмотря на свой возраст, потому что герой не знает розги от матери-настоятельницы. Ай, герой, пожалуйста, оставьте ее на меня. Я готова поставить на кон свое положение матери-настоятельницы, если это поможет мне исправить это глупое дитя». «Понял, вы уж постарайтесь там с ней, не жалейте своих сил. Герой, спаси меня». «А ты стой на месте, Офелия». Старая монахиня заткнула одной рукой рот Офелии, а другой схватила ее и взвалила себе на плечо. Она сделала это с такой легкостью и быстротой, что создавалось впечатление, будто эта монахиня уже далеко не впервые применяет подобного рода движения. Увидев нечто подобное, Клауд на мгновение улыбнулся, а затем оглянулся, после чего он уставился в одну точку. Его глаза холодно глядели на покой архиепископа. Покой архиепископа после того, как Клауд покинул их. «Это что, шутка такая? Я что, проделала весь этот путь просто так, только для того, чтобы в конце услышать «нет»? Я приношу свои глубочайшие извинения». Монахиня обрушилась с проклятиями на архиепископа. Для абсолютного большинства людей это было бы поистине невероятное зрелище, но для этих двоих оно было вполне естественным. Потому что монахиня не была просто монахиней, ровно как и архиепископ не был верным последователем веры. Одна была демоном, а второй – предателем. Я действительно не ожидал, что герой и вправду простил кандидатку в святую. Я полагал, что он принял ее обратно лишь по той простой причине, что он был вынужден это сделать, так как у него не других людей для ее замены. Скорее он понял, что вся эта история с заменой кандидатки – самый настоящий фарс. Герой сказал, что отказывается от замены, потому что ему не нравятся волосы розового цвета. И ты поверил в это? Пошевели хоть немного своими мозгами. Он всего лишь таким образом сказал тебе «нет». Он с самого начала знал, что все это чушь собачья. Богиня всегда сама выбирает кандидаток в святую. В таком случае, у кого из ее слуг есть право оспорить это решение и заменить их на других, а стоит лишь немного об этом задуматься, и любой идиот поймет, что здесь что-то не так. Этот план был плох с самого начала, потому что полагался лишь на эмоции Клауда, которые возобладают над разумом. «Простите», — сказал архиепископ, склонив голову. Видя это, монахиня цокнула языком. «Ладно, независимо от того, что ты там сейчас делаешь, постарайся довести это до конца, хорошо. В частности, если та ложь, которую ты сплел вокруг принца, раскроется, то это непременно подорвет основной план. А если это произойдет, ты же понимаешь, что в таком случае тебя ждет, верно?» Темная энергия начала исходить от монахини. Она окутала архиепископа с ног до головы, и казалось, будто в любой момент эта энергия готова раздавить человека. Архиепископ не посмел оттолкнуть от себя эту энергию. Он лишь еще сильнее склонил вниз свою голову. «Конечно, я не подведу. Результат, меня интересует только он, а не слова». Сказав все, что хотела, монахиня развернулась и покинула покои архиепископа. Шаг, шаг, идя по коридору церкви, каждый ее шаг эхом отдавал глубокое раздражение, бурлившее внутри нее. Дерьмо. В последнее время все идет наперекосяк. Шаг, шаг, ее приспешники, которым она приказала захватить душу бегемота, так и не вышли с ней на связь. План по проникновению в отряд героя Клауда тоже потерпел крах. Шаг, шаг, и пока монахиня шла по коридору, играя с прядью волос, что было довольно неловко для ее нынешнего тела, она поняла, что что-то не так с ее окружением. Почему тут так тихо? Каким бы ни был поздним нынешний час, вокруг все равно должны были быть слышны множественные звуки шагов патрулей. Однако сейчас их не было. Шаг, шаг, по всей длине коридора был слышен только звук ее собственных шагов. Как вдруг, из тьмы, куда не доставал свет факела, вышел Клауд. Заметив его, монахиня радостно улыбнулась. «Герой, вы вернулись. Быть может, вы изменили свое решение?» Клауд не ответил ей. Он лишь внимательно глядел на нее, осматривая вдоль и поперек, словно любуясь фигурой ее тела. «Превосходно! Независимо от того, как бы я ни пытался найти изъян, мне так и не удается этого сделать. При любом взгляде на тебя ты выглядишь как самый обыкновенный человек. Что вы хотите мне этим сказать?» Монахиня продолжила улыбаться, однако каждая клетка ее тела была напряжена и готова к внезапной атаке. «Хватит тратить мое время на эти шарады, демон! Ты и те осьминоги, что слонялись возле трупа бегемота, от вас исходит одинаковый запах». Выражение лица монахини резко похолодело. «Ты знаешь Кчаллу и Кнеллу?» «Да». «Что ты с ними сделал?» «Убил», перед этим задав несколько вопросов. Клауд вытащил свой меч. «У меня есть о чем спросить и тебя тоже». Том 1, глава 72, королевства Прана, 4. Принц королевства Прана, Неллу, с детства получив должное своему статусу и образование, он не был властолюбивым дураком. Не присущее ему было и высокомерие, ведь он обладал действительно хорошим характером для человека своего положения. Принц не обладал какими-то выдающимися талантами, но большинство приближенных к королевской семье были убеждены, что под его руководством королевству ничего не будет угрожать. Однако сейчас этот самый принц, весь дрожа, не мог найти себе места в своей собственной комнате. Отправить всех этих грешников на гильотину. «Казнить принца! Гоните эту ересь! Казнить принца!» Гневные крики толпы все продолжали эхом раздаваться в его разуме. Создавалось впечатление, что эти люди не остановятся до тех пор, пока не достигнут своей цели, его собственной казни. Гильотина, гильотина! Разве этот тип казни не использовался по отношению к самым жестоким преступникам? Тогда почему нечто подобное должны использовать против него? Почему? Что именно он совершил такого, чтобы заслужить все эти обвинения? Принц весь содрогнулся, рисуя в своем воображении образ острого лезвия гильотины, находящегося под прямыми лучами солнца. Принц. Дверь в его комнату резко распахнулась и вовнутрь ворвался один из его рыцарей сопровождения. «Карр, ты напугал меня, ваше королевское высочество, принц, сейчас не время поддаваться панике. Спешу доложить, что ваше имя было очищено. Что? Нет, вернее, как это могло произойти? Это будет довольно трудно объяснить на словах, ваше королевское высочество. Пожалуйста, следуйте за мной». Нелл был в замешательстве. Пока он в страхе представлял свою кончину на гильотине, как внезапно к нему ворвался его рыцарь сопровождения и сказал, что его имя было очищено. Это звучало, по меньшей мере, удивительно. Однако глаза его рыцаря были серьезны, поэтому, возможно, это была правда. Эта маленькая мысль невероятно воодушевила принца. Собравшись с силами, Нелл последовал за своим рыцарем. «Но куда мы идем?» «В темницу». «В темницу? Почему именно туда?» «Ваше королевское высочество сразу все поймет, когда увидит это своими собственными глазами». Когда они наконец-то добрались до темницы, Нелл осознал значение слов рыцаря Карра. В темнице находился закованный гуманоидный осьминог. Теперь принц понял, что нечто подобное и вправду было трудно описать простыми словами. Если бы рыцарь Карр сначала рассказал ему об этом на словах, то он просто не поверил бы ему. «Нелл, ты пришел?» Король Уильям повернулся к Неллу и улыбнулся. Конечно, он был там не один. Вокруг столпилось большое количество людей. Слуги, писцы, рыцари и многие другие. Все обладающие высоким статусом люди были собраны здесь. «Отец, мне доложили, что мое имя было очищено, но что это, черт возьми, такое? Что это за человекоподобный осьминог? Сейчас я все объясню, а пока сделай глубокий вдох и успокойся». Только после слов короля Нелл осознал, насколько он был взволнован в данный момент. Сама мысль о том, что его имя было очищено от обвинений, преследовавших его последние несколько недель, взбудораживала. Нелл глубоко вздохнул и успокоил свой разум. «Прошу меня простить за столь неподобающее поведение со своей стороны. Все в порядке. Все собравшиеся в этом месте люди понимают, как тяжело тебе пришлось в последнее время. Главный слуга, начинайте объяснение. Как прикажете, ваше величество». Главный слуга низко поклонился королю, а затем развернулся к принцу Неллу и принялся рассказывать ему о том, что произошло. Услышав этот рассказ, Нелл был поражен. «То есть вы хотите сказать, что архиепископ, будучи в союзе с демонами, попытался подставить меня во имя богини?» «Архиепископ, даже если обычный священник объединится с демонами, это уже станет шокирующим событием, но архиепископ, никто не поверит подобному утверждению». Поэтому и принц не мог поверить словам главного слуги. Разве этот демон не мог просто солгать, чтобы очернить имя архиепископа? Вероятность этого крайне мала. У кого еще из всех людей королевства могло хватить смелости обвинить королевскую семью в падении и вероотступничестве, а затем настроить против вас ту толпу? Что за но зачем, для чего он все это затеял? Видя растущее недоумение принца, главный слуга с горечью на своем лице покачал головой. «К сожалению, нам это еще не удалось выяснить». Услышав слова главного слуги, Нелл стиснул зубы. Он вышел вперед и схватил демона за ошейник, удерживающий того от лишних движений. «Говори, почему?» Принц быстро пришел в себя, едва он увидел множество травм на теле этого демона. Порезы, дыры, разрывы, вмятины. По всему телу этого демона были следы простых, но в то же время чудовищных ран. Взгляд этого существа был безжизненным. Что это? Это следы пыток и, собственно, то, что заставило этого демона открыть свой рот. Раздался звук. Нелл повернул свою голову в сторону, откуда доносился голос. Там находился, прислонившись к стене, Клауд. Нелл не заметил его, когда вошел в темницу, так как фигура этого человека была скрыта за королем и его слугами. «Герой, почему ты здесь?» «Это существо, его поймал я». Принц перевел свой взгляд на короля, и тот кивнул ему, тем самым подтверждая, что слова героя были правдой. Выражение лица Неллу просветлело. Он отпустил ошейник демона, подошел к Клауду и крепко схватил того за руку. «Вы мой благодетель». Видя, как все обернулось, думаю, так оно и есть. «Спасибо, спасибо вам огромное. Благодаря этому мне не составит труда избавиться от этих грязных обвинений. Я в долгу не останусь». «Не останетесь, значит, верно. Если герою что-то нужно, то скажите об этом прямо. В рамках своих возможностей я сделаю все от себя зависящее. В таком случае, позвольте мне, попросить вас об одной услуге прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы приказали всем здесь выйти и дать мне возможность поговорить с королем наедине. Принц взглянул на Клауда весьма обеспокоенным взглядом. Личная беседа с королем. Это была та просьба, которая выходила за пределы его возможностей, как принца королевства. Нечто подобное мог разрешить только сам король, поэтому Нелл посмотрел на своего отца. Почувствовав на себе взгляд своего сына, король перевел свои глаза в сторону Клауда. Видимо, это что-то действительно важное. Король понял это, просто взглянув в глаза героя, поэтому он поднял свою руку вверх, призывая людей, находившихся вместе с ними в темнице, успокоиться. «Покиньте это помещение вместе с принцем. Ваше Величество, пожалуйста, одумайтесь. По крайней мере, оставьте рядом с собой рыцаря, Визла. Ваше Величество, прошу, прислушайтесь к словам главного слуги и позвольте мне остаться рядом с вами». Остальные рыцари и слуги точно так же просили короля не оставаться в этом месте без охраны, но Уильям был непреклонен. «По какой причине мне нужна ваша защита, когда я буду разговаривать с героем? Неужели вы думаете, что он причинит мне вред?» От этих слов люди замолчали. Все они до сих пор помнят поведение героя на банкете, но никто здесь не хотел говорить об этом. Потому что есть большая разница между тем, чтобы просто думать об этом или сказать вслух. А когда герой поймал этого демона и раскрыл невиновность принца, говорить о том случае стало еще труднее. Повинуемся. В конце концов, у слуг не осталось выбора, кроме как склонить свои головы и выйти из темницы. Когда они ушли, внутри остались Клауд, король Уильям и демон. «Прежде чем я спрошу о необходимости в этой личной беседе, могу ли я спросить тебя об одной вещи?» — сказал Уильям, глядя Клауду прямо в лицо. «Да, я благодарен тебе за то, что ты смог поймать этого демона и очистить имя моего сына, но по какой причине ты самостоятельно пытал демона?» «Чтобы получить информацию, конечно. И теперь из-за тебя этот демон лишился рассудка. Это произошло только из-за того, что я не пыточных дел мастер. У меня в подчинении есть специалисты в этой области. Хватит уже об этом, ваше величество. Вы недовольны тем, что демон лишился рассудка из-за моих навыков в пытках, но я довел это отродье до такого состояния по уважительной причине. Говори, камень души». Как только это название сошло с губ Клауда, лицо короля мгновенно ожесточилось. Видя это, Клауд ухмыльнулся, будто он нащупал правильный путь. «Я задавался вопросом, к чему эти демоны столь отчаянно стремились, что для достижения своей цели им пришлось пойти на такой шаг, как очернить имя принца. Немного поразмышляв об этом, я понял, что это должно быть связано с королевской семьей. Видимо, вы владеете неким предметом, который им нужен. Однако, насколько мне известно, у королевской семьи нет ничего такого, что могло бы понадобиться демонам. Поэтому я пытал и мучил этого демона, надеясь получить ответы на свои сомнения и, судя по всему, я был прав». Оттолкнувшись от стены, Клауд стряхнул с себя пыль. Он подошел к Уильяму и, смотря ему в лицо, сказал: «Вы отведете меня туда. Я думаю, что мне следовало бы согласиться с предложением главного слуги и позволить остаться рядом с собой рыцарю Визли. Это ничего бы не изменило. Однако стоило хотя бы попробовать». Уильям глубоко вздохнул. «Следуй за мной». Уильям и Клауд начали спуск на нижние этажи темницы. Спустя некоторое время они дошли до самого глубокого этажа. «Я не вижу здесь заключенных. Не найдется заключенных, для которых понадобился бы этот этаж, и, кроме того, он изначально был спроектирован не для этой цели». Король вошел в шестую камеру, подошел к стене, находившейся напротив железной решетки, и надавил на самый обыкновенный кирпич. Кирпич ушел внутрь стены. Ду-ду-ду. Стена распахнулась надвое, открывая за собой тайный проход. Первым туда вошел Уильям, а за ним Клауд. «Ты не выглядишь удивленным. Я через многое прошел, поэтому нечто подобное не способно меня удивить. Честно говоря, я задаюсь этим вопросом уже довольно продолжительное время. Через что именно ты прошел, чтобы столь сильно измениться?» «Скажу так, через довольно неприятные события. Не страшно, если ты не желаешь говорить. Все равно времени на то, чтобы послушать, у нас не будет». Уильям указал пальцем на появившееся свечение фиолетового цвета. Они приближались к концу этого тайного прохода. Там была вещь, которую упомянул Клауд. Войдя в небольшую круглую комнату, Клауд увидел в центре этого помещения драгоценный камень, излучающий ослепительно-фиолетовый свет. Он понял, что это за вещь с первого взгляда, Это и был тот самый камень души. Одновременно с этим Клауд нахмурился из-за сильной энергии, которую излучал этот предмет. Камень души. Камень, превращающий захваченные им души в энергию. Камень, превозносимый колдунами как священный артефакт. До этого Клауду было интересно узнать, каким образом нечто подобное было в руках у королевства Прана. Однако теперь его больше заинтересовало, по какой причине камень души излучал столь сильную энергию. Сколько людей было принесено в жертву, чтобы собрать такое количество энергии? Не так уж и много на самом деле, я могу посчитать их количество на пальцах двух рук. Ваше Величество, вы хотите сказать мне, что менее 10 душ излучают энергию такого уровня? Они все что, были героями прошлых поколений? Хватит нести тут эту чушь, сказал с ухмылкой на лице Клауд. Однако Уильям не ответил ему, а лишь с горьким выражением лица промолчал. Наблюдая за реакцией короля, Клауд прищурился и спросил: «Вы сказали, что можете посчитать количество душ на пальцах обеих рук. В таком случае, сколько их там всего?» 7. Кто из этих 7 был героем в прошлом? Каждый из них кха. Прежде чем Уильям успел договорить, Клауд схватил его за шею. Для него шея короля была хрупкой. Хрупкой настолько, что при желании Клауд мог в любой момент сломать ее пополам, однако он не стал этого делать. Клауд, обхватив рукой шею короля, холодно уставился на него. «А теперь назови мне причину, по которой я не должен свернуть тебе твою шею. Ты ошибаешься, нечто большое». «Ошибаюсь? Ты думаешь, будто королевство вынудило их души, не так? Правда? Никогда. Королевство никогда бы не пошло на такое. Ха-ха-ха. Они пожертвовали ради королевства. Невозможно, чтобы у нас хватило сил на то, чтобы принудительно захватить душу героя, человека, вышедшего за грани своих возможностей. Угрозы вполне могли заставить их это сделать. Существует множество методов для этого. Герой – это сверхчеловек. Однако это вовсе не значит, что окружающие героя люди точно такие же сверхлюди, как и он сам. Можно, например, тайно похитить семью героя, после чего принудить его пожертвовать своей душой. Если герой будет иметь сильную привязанность к своей семье, у него просто не останется иного выбора, кроме как поддаться на эти угрозы. Да, как ты и сказал, существует множество способов, но просто подумай немного. Если бы королевство совершило такой порочный поступок, разве богиня не наказала бы нас? Теперь, когда ты вплел сюда богиню, я абсолютно точно не верю ни единому твоему слову. Что? Какое кощунство? Как раз в тот момент, когда Уильям, пораженный от слов Клауда, начал молиться богине о том, что он здесь ни при чем и не имеет ничего общего с этим кощунством. Так ты герой этого времени, может, ты отпустишь этого ребенка? Все-таки его слова, правда. Послышался подозрительный голос. Клауд повернул свою голову. На него в образе старика смотрел дух, парящий прямо над камнем души. И кто же ты такой? Меня зовут Сейлус. Я первый герой королевства Прана. После того, как Сейлус представился, из камня души один за другим выпрыгнули еще 6 духов. Том 1, глава 73, королевства Прана, 5. И вот таким вот образом все закончилось тем, что я женился на каждой из них, а затем жил долго и счастливо. Ты изменял направо и налево и даже гордишься этим, хах, эй, ну хватит уже. Каждый раз, когда я рассказываю свою историю, ты влезаешь в мой монолог, чтобы оскорбить меня. Я не нарушал чего-либо, а на вполне законных основаниях женился на нескольких женщинах одновременно. Что в этом плохого? А ты просто подумай своим крошечным мозгом хоть немного. Поддерживали ли все твои женщины полигамию? Однако у бедняжек просто не было выбора, кроме как смириться, ведь их жених был ходячим ловеласом, готовым прыгнуть к любой юбке. Эй, Клауд, смотри, не стань таким же, как он. Ты можешь строить тут из себя ханжу, сколько твоей душе угодно, однако ни один настоящий мужчина не встанет на твою сторону. Почему? Потому что гарем — это то, к чему стремится любой уважающий себя мужчина. Какая же это в таком случае дерьмовая цель жизни? Эридна, красивый женский дух, припиралась с другим привлекательным мужским духом по имени Дрейк. Поворчав еще немного, она развернулась в сторону Клауда. «Забудь о той ерунде, что нес этот парень. Лучше послушай меня внимательно, ведь это окажется куда полезнее для твоего будущего. Эй, Клауд, ни в коем случае не слушай ее. Все, что она расскажет, будет лишь кучей хвастовства, сплетенной с давящей на слезы историей о женщине, хранившей свое целомудрие и зацикленной на этом до такой степени, что она стала одержима этим и в конце концов умерла девственницей. Хвастовство, Когда это я хвасталась, в ответ на рычание Эридны Дрейк цокнул языком. «Я по-твоему что, еще не слышал твою историю? Каждый раз, когда ты рассказываешь о себе, ты всегда подробно останавливаешься на происхождении и способностях каждого мужчины, о которых ты тайно воздыхала и которые так или иначе проявляли к тебе знаки внимания. Я просто рассказывала максимально подробно и объективно. О, так значит, вот что на твой взгляд объективность? Ой, посмотрите на меня, я женщина с такой трагичной судьбой. За мной пыталось приударить столько мужчин, но я была вынуждена отвергнуть их всех, ведь хранить целомудрие – это мой девиз. Вот как звучит твоя история. В любом случае, все, что я хочу этим сказать, чтобы ты, Клауд, не доверял этой подозрительной женщине. Подозрительной. Что ты хочешь этим сказать? От переполнявших ее эмоций Эридна попыталась схватить Дрейка за шею обеими руками, на что он устало и с оттенком безразличия лишь вздохнул. Руки Эридны прошли сквозь него. От этого лицо духа Эридны стало заметно злее. «Ребята, прошу, перестаньте. Не каждый день нам выпадает возможность встретиться с героем нынешнего поколения». Видя, что атмосфера накаляется, дух, выглядящий немного наивно, вмешался в диалог этих двоих в надежде остановить это. «Заткнись уже, идиот, не понимающий чувств женщин. Сядь, дурак, потерявший свою любимую в битве против короля демонов». Получив словесные упреки от Эридны и Дрейка, этот наивный дух отправился в угол комнаты, где начал пальцем от жалости к себе рисовать воображаемые круги. Другие души героев неряшливо улыбнулись, будто это было ежедневным представлением. Клауд глубоко вздохнул, и в какой момент все пошло наперекосяк. Когда он пытался выудить из короля ответы на свои вопросы, из камня души внезапно выпрыгнули 7 духов. Все они были героями, отдавшими свои души. Среди этой семерки дух по имени Сейлус, назвавшийся первым героем королевства Прана, сказал, что король говорит правду, а затем он попросил отпустить его. Клауд был слегка ошеломлен открывшемуся ему зрелищу, ведь он впервые видел, как захваченная или поглощенная неким предметом душа могла свободно выходить за пределы этого самого предмета. И если Клауд был слегка ошеломлен, то что уж говорить про короля. Скорее, потрясенный до глубины своего сердца, он сначала очень вежливо поприветствовал их всех, а потом в спешке покинул это место, чтобы дать немного личного пространства для Клауда и остальных духов. После этого каждый дух героя принялся рассказывать о том, как его зовут и свою краткую историю. А теперь все пришло вот к этому. Мышцы лица Клауда дернулись, когда Эридна и Дрейк стали осыпать друг друга всевозможными оскорблениями. Хоть они и герои, но временами могут немного смущать своим поведением, поэтому будет лучше, если ты просто будешь их игнорировать, сказал Сейлус, подойдя к Клауду и сев в воздухе рядом с ним. Затем он спросил, разочарован? Нет, они довольно уникальны по-своему, это в какой-то степени даже хорошо. Герой, создавший гарем. Герой, верящий в чистую любовь. Герой, любимая которого была убита королем демонов. Герой, страдавший в одиночестве и прошедший самые темные времена. У остальных тоже были причудливые истории, поэтому они все обладали довольно интересными личностями. Однако по какой-то причине именно Сейлус среди них всех обладал самым невыразительным характером и личностью. Его приключения были именно такими, какие вы могли бы встретить в самых обыкновенных сказках. Ха-ха, правда в твоих словах. И это несмотря на то, что мы все пробыли в этой форме, изолированные от внешнего мира, уже несколько сотен лет. Был ли среди вас тот, кто не выдержал этого, и его душа распалась? Это был довольно грубый вопрос, но Сейлус лишь слегка улыбнулся и покачал своей головой. «Я понимаю, что тебя беспокоит, но нет, этого не происходило, поэтому не нужно об этом переживать. Прежде всего, я никогда не предлагал герою, душа которого могла бы распасться, пожертвовать собой». Ранее он сказал Клауду о том, что каждый герой в этой комнате добровольно пожертвовал собой камню душ, получив тем или иным способом предложение от Сейлуса. Исключая самого Сейлуса, таких героев было всего 6. По этой причине первоначальная мысль Клауда о том, что эта шестерка были единственными дожившими до нынешнего времени духами героев, была ошибочна. Просто они единственные, кто подошел по неким критериям Сейлуса. Итак, тем, кто создал этот камень душ, был ты, я правильно понял? Да. Для чего? Зачем тебе понадобилось сделать этот предмет, чтобы в конце еще и пожертвовать собой, а затем начать уговаривать поступить точно так же и других? Немного помолчав, Сейлус все-таки ответил. Как ты думаешь, Как долго просуществует этот мир? Как долго еще продлится цикл, где герои будут продолжать побеждать в битве против короля демонов? Это было плохим тоном, отвечать вопросом на вопрос. Однако именно таким образом Клауду было легче догадаться, что Сейлус имел этим в виду. Это все нужно на тот случай, если герой потерпит поражение. Сейлус кивнул. Я убил короля демонов вместе с другими героями человечества, но чувство, чуждое и разъедающее мой разум ощущение, что он все еще был жив, так никуда и не делось. Да, тот труп перед глазами говорил об обратном, но инстинкт подсказывал нам другое. Это могло лишь значить, что противостояние между человечеством и демонами не было завершено. Поэтому каждый из нас, вернувшись обратно на континент, принял решение подготовиться к будущим столкновениям по-своему. И камень души был твоим ответом. В мое время королевство Прана было значительно беднее, чем сегодня. У меня просто не было возможности создать что-то из ничего. Может быть, был способ лучше, однако камень души – это лучшее, до чего я смог додуматься. День, когда герои будут повержены королем демонов. Беспрецедентный по своим масштабам хаос развернется в тот момент, когда герои человечества падут. Армия демонов буквально наводнит весь континент. Нет ни единого шанса, что прежде маленькое королевство Прана сможет пережить этот хаос. По этой причине энергия, накопленная этим камнем души, может быть использована как средство по защите всего королевства. Таков был план Сейлуса. Но все это оказалось бессмысленным. Этот древний секрет каким-то образом попал в руки демонов. Секретные оружия ценны именно тем, что они секретны. В том случае, если противнику становится известно о нем, то все, что ему остается, это подготовить контрмеры против него или использовать его в своей цели. Согласно твоим словам, четыре небесных короля попытаются воспользоваться этим камнем души, чтобы появиться в этом мире, обладая всей своей мощью. Весь мой план оказался бессмысленным. Сейлус прожил свою жизнь, отдавая все свои силы, чтобы защитить королевство от возможного вторжения демонов. Он пожертвовал свою душу, а затем удерживал ее от распада в течение многих сотен лет. Однако теперь само его существование оказалось угрозой как для королевства, которое он намеревался защитить, так и для всего человечества в целом. У Сейлуса было невероятно горькое выражение лица. «Возможно, это было не так уж и бессмысленно», — сказал дух героя, смотря на Клауда. Эти слова принадлежали до этого до сих пор молчавшему герою, познавшему всю тьму мира и прошедшему свои испытания в полном одиночестве. Заметив скрытый смысл в словах этого героя, Сейлус, широко раскрыв глаза, кивнул. «Точно, это вполне может быть и так, о чем это вы двое говорите? Хватит этих загадок и скажите уже мне прямо». Сейлус полностью развернулся к Клауду. «Ты, желаешь ли ты выучить мои навыки фехтования?» «Фехтование?» Услышав это нелепое предложение, Клауд склонил свою голову на бок. «Помимо мастерства владения мечом, есть еще множество вещей, которым я мог бы тебя обучить. И хотя мы не можем обучить тебя магическим навыкам в нашем нынешнем состоянии, тем не менее, мы можем дать тебе некоторую теорию в этой области. Я могу обучить тебя постельным навыкам. Идиот, научись читать настроение». Эридна попыталась хлопнуть Дрейка по спине. Дрейк, который еще мгновение назад хохотал, мгновенно принял серьезное выражение лица. Это изменение произошло не только с ним. Каждый дух героя в данный момент внимательно смотрел в сторону Клауда, в том числе и тот самый дух, который еще недавно, забившись в углу, рисовал пальцем воображаемые круги. Клауд тоже стер улыбку со своего лица. «Чего вы от меня хотите? Ничего особенного. Лишь надежду на то, что полученные тобой здесь навыки и умения будут переданы следующим поколениям героев. Это довольно простая просьба, но разве ты не мог сам сделать это еще до того, как я появился здесь? Я имею в виду, что ты мог вырастить будущего героя. Мне стыдно в этом признаваться, но я совершенно не думал об этом, когда я еще был жив. Не знаю почему, но у каждого героя, кто приходил сюда, не было таких мыслей», — сказал Сейлус, слегка замявшись. «КХМ в любом случае, я спрятал некоторую часть своего снаряжения, которым я в свое время пользовался. Хах, как вообще нельзя было прийти к решению о взращивании своего приемника? Очевидно, что в этом замешана третья сторона, не позволившая вырасти этим мыслям. Тут даже и гадать не нужно, кто именно ответственен за это». Клауд улыбнулся и кивнул Сейлусу. «Было бы крайне полезно увеличить количество навыков, которые он мог бы использовать в этом мире. Да и честно говоря, использование простейших приемов, вроде тех же двойного удара мечом, парирования, выпада, временами было довольно утомительно. Сколько времени, по-вашему, займет у меня на то, чтобы выучить их? Приблизительно один год. Одна неделя, сказал Клауд уверенным голосом. Если это окажется тяжелее, то продлим время до одного месяца. Услышав это, Дрейк усмехнулся. Хах, а этот герой довольно дерзок. Превосходно. Замечательно. Только человек с таким складом мышления способен унаследовать мое искусство владения мечом. Может быть, мне стоило научить тебя и своим постельным навыкам? Дрейк, как обычно, начал свою тарабарщину, однако в этот раз его голос был слаб. Он больше не мог придать силы и изящества своему голосу. В похожем состоянии была и Редни, ровно как и другие духи героев. Я все еще не могу поверить, что ты действительно справился и смог выучить все наши способности всего за одну неделю, с усмешкой пробормотал Сейлус. Клауд, как и заявил в самом начале, справился и научился всему ровно за одну неделю. Это был тот случай, когда изначальная ошибка привела к счастливому результату. Оказалось, что герой этого поколения был значительно способнее их. Тем не менее, Сейлус не мог не ощутить разочарования в своих способностях владения мечом после того, как то, что он оттачивал на протяжении всей своей жизни, было так легко скопировано другим человеком. Не ожидал, что время, когда нам придется расстаться, наступит так скоро, но я рад, что мы покидаем этот мир с меньшими сожалениями, чем могли бы. Как я уже неоднократно говорил, вам не обязательно делать это, мне вполне себе хватит и обучения. Теперь, когда секрет камня души находится в руках демонов, он в любом случае должен быть уничтожен. В этот раз тебе удалось предвидеть и остановить катастрофу, но никто не сможет гарантировать, что это удастся в будущем. Тогда вы, ребята, можете просто отказаться от своих обязанностей героев. Проведенные тут сотни лет оказались бессмысленными. Пожалуйста, позволь нашим жертвам не стать напрасными. Да, как он и сказал, Клауд, не пытайтесь выглядеть тут единственным крутым парнем. Позволь нам покрасоваться немного. Мы были заперты тут несколько сотен лет. Наша кончина должна стать яркой. Клауд вздохнул от щедрости героев. Теперь ему было еще труднее сказать им нет. Ладно, все равно эти старики будут упорствовать до самого конца. Откуда им вообще известно о глифе? Только попробуйте теперь начать жаловаться. Клауд прикоснулся к камню души и использовал свой глиф. В это же время все духи прошлых героев мгновенно были втянуты обратно в камень души. Рука Клауда, соприкасавшаяся с этим артефактом, почувствовала сильное сопротивление, но не потому, что герои прошлого сопротивлялись поглощению. Это происходило по той простой причине, что сосуд Клауда был слишком мал, чтобы вместить их всех. Но было бы ошибкой винить одного только Клауда. Душа каждого из них невероятна. Герои прошлого максимально сжали свои души, чтобы помочь Клауду как можно легче поглотить их, но каждый из них был героем королевства Прана, представлявшим целую эпоху. Качество и размер их душ был на порядке выше душ тех же Агра и Бегемота вместе взятых. Я как будто пытаюсь удержать целый океан в одном ведре. Рука, поглощавшая души героев, болела так сильно, казалось, что ее разрывало на части. Вены были ужасно вздуты, а мышцы извивались, словно черви. Души героев, которым едва удалось пройти через руку Клауда в его сосуд, попытались занять свое место. И реакция тела Клауда была соответствующей. Капилляры на его глазах лопнули и потекли кровавые слезы. После этого Клауд услышал шум в ушах, а затем кровь пошла и из них. Не остался в стороне и нос, из него тоже пошла красная жидкость. Тьфу! Кровь собралась и в его горле. Я не могу. Если я приму это, то есть риск, что это тело не выдержит. Клауд изо всех сил пытался подавить свое желание и не начинать процесс с гравировки нового знака, однако ситуация не позволяла ему этого не делать. Клауд сжал души героев прошлого. Однако, в отличие от того, как он поступал с душами Агра и Бегемота, в этот раз он, воспользовавшись своими воображаемыми руками, проводил этот процесс очень аккуратно и осторожно, стараясь как можно меньше менять первоначальную форму душ героев. По этой причине лишь через два полных дня Клауду наконец-то удалось принять и стабилизировать их в своем сосуде. В конце концов, Клауд глубоко вздохнул и осел на пол. Его кровеносные сосуды были перекручены, почти все его органы были повреждены, а мышцы разорваны, и в таком состоянии он провел целых два дня. Это просто чудо, что несмотря на то, что он, в буквальном смысле похожий на ходячий труп, до сих пор оставался жив. Вот почему я говорил, что мне это не нужно. Если бы они могли снова встретиться, то Клауд наверняка ударил бы их в живот из-за той боли, что ему пришлось перенести. Клауд сплюнул кровь изо рта на пол и, прислонившись к стене, с большим усилием, но встал на ноги. Пошатнувшись, он, тем не менее, сделал шаг вперед. Знак героя 1. Пассивно. Получаемый урон от демонов – 20%. Наносимый демоном урон плюс 20%. Получаемый урон от магии тьмы – 20%. Получаемый урон от нежити – 20%. Наносимый урон нежити плюс 20%. Активация. Цветение. Раскройте на короткий промежуток времени весь ваш потенциал. После окончания эффекта цветения пользователь знака теряет сознание. Опыление. Может быть использовано только после активации цветения. Выйдите за пределы своих максимальных возможностей. После окончания эффекта опыления все характеристики навсегда будут снижены на 10%. Примечание переводчика. Один анлейт, как всегда, чудит. В этот раз он почему-то опустил словосочетание «знак героя», которое было в машинке. Том 1, глава 74, Королевство Прана, 6. Получив вести о том, что герой Клауд вернулся из темницы, король Уильям отложил в сторону все свои дела и направился прямиком в комнату, где в данный момент находился герой. «Вы пришли, ваше величество», — сказал Клауд, его лицо было бледным. Королевский целитель, помогавший Клауду, встал, чтобы поприветствовать короля, но Уильям сразу же поднял свою руку, останавливая таким образом эти формальности. Каково состояние героя? То, как он выглядит, уж точно нельзя назвать хорошим. Все не так уж и плохо на самом деле. По крайней мере, до этого он выглядел намного хуже. Хуже, чем сейчас, целитель кивнул. Когда я впервые увидел его, на теле героя буквального живого места не было. Его кровообращение было нарушено, все органы были повреждены, его мышцы были вывернуты, перекручены, а в некоторых местах и вовсе порваны. Просто чудо, что герой вообще остался жив при таких травмах. Это чудо, благословение богини Айрис. Да, только по милости богини Айрис, герой остался жив. Клауд нахмурился от этих слов, однако его жест прошел мимо этих двух набожных мужчин. В таком случае, сейчас он в порядке? Да, ваше величество. Наша первая помощь оказалась успешной, равно как и последующее исцеление. Хорошо, хорошо. Тогда оставьте нас наедине, мне есть что обсудить с героем. Как пожелаете, ваше величество. Целитель вежливо поклонился королю и герою, а затем вышел из комнаты. Клауд помахал рукой уходящему целителю, а затем схватил стакан с водой, находившийся рядом с ним, и начал жадно пить из него. Видя это, Уильям с облегчением вздохнул. Услышав о твоем состоянии, я отложил все свои дела в сторону и в спешке направился сюда. Что, во имя богини, произошло с тобой? Я оказался немного ранен, наверное, что я мог поделать. Герои предыдущих поколений явно не жалели меня. Не жалели? Ты явно не начал бы с ними драться, значит, они тебя обучали? Да. Что? Правда. Они и вправду передали тебе свои знания. Смысл мне лгать вам? Уильям сначала глупо уставился на Клауда, но уже спустя мгновение широко улыбнулся. Ха-ха-ха. Да, в таком случае я могу понять эти травмы. Нет, учитывая, что они обучили тебя своим навыкам и способностям за столь короткое время, уровень давления, оказываемый на тебя, должно быть, был просто сумасшедшим. Ага, на самом деле причина, по которой физическое состояние Клауда было столь паршивым, была связана с рачьим глифом. Однако Клауд не хотел что-либо рассказывать королю об этом, поэтому, подыгрывая Уильяму, Клауд заставил того поверить в его собственные догадки. «Отлично, отлично», пребывая в хорошем настроении, сказал Уильям, поглаживая свою бороду. После этого его взгляд стал крайне серьезным. «Что с камнем души? Сломан». «Вот как», Уильям горько улыбнулся. Клауд вопросительно посмотрел на короля, его реакция оказалась значительно мягче, чем он ожидал. «Я думал, что вы будете недовольны этим, ваше величество, потому что я без всякой на то причины сломал этот артефакт, хах». Король покачал головой. «Не может быть, чтобы ты поступил так без веской на то причины, это было сделано намеренно, верно?» «Так и было. В таком случае все в порядке. В первую очередь камень души был создан героем, и жертвовали ему свои души только герои. Если они согласились на то, чтобы этот артефакт был уничтожен, я не могу жаловаться на это. Конечно, Как короля страны меня это расстраивает, но в то же время, как простой человек, я счастлив, что они наконец-то приобрели заслуженный ими покой. Уильям с тоской во взгляде уставился вверх. От этого Клауд почувствовал себя немного неловко, и это несмотря на то, что герои прошлого настаивали на том, чтобы он поглотил их души, поэтому он принял решение сменить тему разговора. «Кстати, что вы сделали с тем демоном и архиепископом?» Глаза Уильяма вновь наполнились королевским величием. «Очень скоро демон будет предан публичной казни на городской площади через гильотину. Что касается архиепископа, к сожалению, все, что мы можем, это лишь удерживать его под стражей. Из-за церкви, верно. Положение архиепископа отнюдь не маленькое, мы не можем судить его сами. Положение архиепископа в церкви очень высокое, поэтому одних лишь показаний потерявшего рассудок демона будет недостаточно для того, чтобы король мог казнить его. Тем не менее, он – предатель человечества, по этой причине церковь лично займется его случаем. Церковники лишь будут немного давить на него за этот случай, но не более того. К сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Наше королевство слишком слабо политически, чтобы мы могли противостоять всей церкви. Почему король так легко отпустил этого засранца? Он же ведь и есть виновник тех обвинений в адрес его сына. Именно он пытался отправить принца на гильотину. Король действительно жаждал разорвать архиепископа надвое своими собственными руками, но общая ситуация не позволяла ему этого сделать. Если Уильям поддастся своим чувствам и казнит архиепископа, то церковь отвернется от всего королевства и изолирует его дипломатически, а королевство Прана – слабая политически страна. В тот самый момент, когда церковь отвернется от них, будущее всей страны станет размытым. Поэтому королю ничего не оставалось, кроме как, стиснув зубы, отпустить этот случай. Казните его. Если церковь воспротивится этому решению, вы можете воспользоваться моим именем. Король улыбнулся и ответил: «Я благодарен тебе за твои слова». Однако вскоре Уильям понял, что Клауд был абсолютно серьезен, его лицо было сурово, не было и намека, что его слова ранее были всего лишь шуткой. «Неужели ты был серьезен? Пойти против церкви – это не тот случай, где есть место шуткам. Речь идет не о казне какого-то обычного человека, а предателе, объединившегося с демонами. Даже если это и так, церковь все равно воспримет это по-своему. Действительно, будет обидно, произойди оно так. Тем не менее, даже у папы не возникнет и мысли о том, чтобы отлучить от церкви героя, избранного самой богиней, не говоря уже о том, чтобы посылать отряд паладинов для мести. Это будет просто невероятной глупостью. Но в таком случае у тебя появится множество новых врагов, в том числе и в церкви. Как будто это будет чем-то новым. Сколько людей вообще можно назвать моими союзниками? Сколько людей было бы готово полностью встать на мою сторону? Среди них будут Фрилит, Марс, Лугар. Только эти имена пришли Клауду на ум после того, как он задал сам себе этот вопрос. Я надеюсь, что скоро к этим именам добавится еще несколько. Шедия, Катарина и Лесли, усмехнувшись, подумал Клауд. КХМ, Уильям, не готовый к этим неожиданным словам, закашлял. Я не могу понять, по какой причине ты принял такое решение, герой. Но от имени всего королевства и от себя лично я благодарю тебя за твою преданность. Я рад слышать это. Для меня как раз настало время пополнить запас необходимых для путешествий вещей, и с этим я смогу без колебаний получить от королевства все, что мне необходимо, ведь так. Необходимые для путешествия вещи, видя озадаченное лицо короля, Клауд прищурился. Ваше Величество, вы же не ожидали, что мне хватит и простого спасибо за это? Слыша нотки разочарования в голосе Клауда, Уильям поспешно махнул рукой. Нет-нет, я просто был немного удивлен. Прошло уже очень много времени с тех пор, как герой просил поддержку для своих путешествий. Разве ситуация в то время и сейчас не отличаются? В прошлом любой запрос о поддержке лишь был своего рода долговой распиской перед королем. Однако теперь эта поддержка будет оплатой его тяжелого труда за все это время. Уильям, быстро осознав значение слов Клауда, стоически улыбнулся. Я понял героя. Итак, сколько тебе нужно? Сколько вы можете мне дать? Внезапно прервал короля Клауд. Ну, сколько вы можете дать герою, раскрывшему заговор между церковью и демонами одного из небесных королей и спасшему от смерти принца? Сказал Клауд с дружелюбной улыбкой. Внезапно Уильям почувствовал, как на его шее собираются капли холодного пота. «Откройте же свои глаза, идиоты! Не верьте этим ублюдкам! Это все ложь! Я архиепископ! Как мог я вступить в сговор с грязными демонами, верующие? Очнитесь же! Это все происки этих демонопоклонников!» «Кхах!» Прилетевший в лицо архиепископа протухший помидор прервал его крик отчаяния. Прежде чем он успел покачать головой и стряхнуть с себя томатную мякоть, в его сторону были брошены другие овощи и фрукты. Герой объявил архиепископа предателем. Теперь его вели на казнь вместе с полностью скованным причудливой формы демоном. Лишь несколько священников, горячо веривших в его невиновность, выступили против этого решения. Но, конечно, их было недостаточно, чтобы подавить гнев всех горожан и остальной части духовенства. И вот архиепископ и демон предстали перед гильотиной. «Нет, нет, люди, неужели вы верите словам этих демонопоклонников? Вы все должны верить в богиню Айрис». Бам! Головы демона и человека отделились от их шеи. Два безжизненных тела упали на бок, соприкоснувшись друг с другом. Видя это, Клауд ощутил себя слегка опустошенным. Шпион, пытавшийся уничтожить все королевства изнутри, и предатель, связанный с ним. Каждый из них заслуживал куда большего, но все, что они получили, лишь казнь через отрубание головы, хотя бы немного пыток. Внезапно Клауд вспомнил так называемый фестиваль пыток от суккубов, через который ему довелось пройти в прошлом. Он вспомнил тот безумный, сводящий с ума хохот женщин, терявших своих мужей и сыновей из-за суккубов. Клауд покачал головой. Порой и такой исход не самый плохой. Пытки не всегда лучший вариант. В итоге в этом не было ничего примечательного. И вправду, я ожидала, что он сначала будет страдать. Считайте, что ему еще повезло. Офелия, Эри и Нерия делились своими чувствами по поводу казни. Они продолжали обсуждать это до тех пор, пока не вернулись во дворец и не поужинали. Ребята, например, острое копье, а? Что такое? Клауд, что-то случилось. Эри, все продолжавшие строить теории о том, какое, по ее мнению, заслуживали наказание демон вместе с архиепископом, повернула свою голову в сторону Клауда. Точно так же поступили Офелия и Нерия. У меня есть важное объявление. Важное? А чем оно? Уверен, вы понимаете, что столица нашего королевства буквально потрясена этим инцидентом, верно? Да, кто бы мог подумать, что демоны пытались призвать одного из четырех небесных королей прямо посреди столицы королевства. Герой проделал воистину большую работу. Никто другой и не смог бы разоблачить падение архиепископа или сделать что-то похожее. Офелия после своих слов сложила руки в молитвенной позе. Похоже, что после наказания от матери-настоятельницы она смогла стать немного набожнее.